египетской. Внезапно обращенная Богом от погибельного пути развратной и блудной жизни на путь спасения, она стала для всех нас образцом покаяния. Она не знала Священного Писания, никогда не читала его, она ушла в пустыню без книг, и тем не менее, как повествует старец Зосима, она поражала глубоким знанием Писания. Научил ее сам Бог, ибо в сердце своем слышала она слова Священного Писания. Ей дал Бог прозорливость, которой не имеют люди обыкновенные. Она знала имя пришедшего к ней инока Зосимы, она знала, что он пресвитер. Она явила нам самый изумительный из всех примеров покаяния, зовущий нас на этот путь. Ибо когда мы слышим о ней, о ее мучительной жизни в пустыне, то нам должно быть стыдно, если мы ни в чем не каемся, если не родим об очищении сердца нашего. Вспомним еще один пример великого покаяния, которое сотворил чудотворец и великий постник, отшельник Иаков. Совершив два страшных и тягчайших греха, он пришел в отчаяние и хотел уйти в мир от прежней своей жизни. Но Господь наставил его на путь покаяния, и он прожил 10 лет в пещере, наполненной мертвыми человеческими костями, оплакивая кровавыми слезами свой страшный грех, и был помилован Богом, который возвратил ему дар чудотворения. Эти лучезарные примеры покаяния преподобных побуждают и нас каяться в своих грехах. И сегодня я хочу вам сказать несколько слов о преподобных вообще. Преподобные – это святые монахи и отшельники. К сожалению, уже давно стали резко и грубо осуждать всех монахов, даже называть их тунеядцами, развратниками, презрительно говорить, что они заботятся только о спасении собственной души, что им нет дела до страданий и зла мира. Есть ли в этом правда? Нет, это грубая неправда, ибо те, кто населял монастыри Древнего Египта, Палестины, а потом и нашей, российской страны, несли величайшие труды в своем служении Богу. Да, они действительно занимались только очищением собственного сердца. Да, они действительно стремились только к тому, чтобы войти в личное общение с Богом. Разве это не важно? Не нужно для мира? Нет, это глубоко важно, ибо они всю жизнь свою, посвятившие Богу, в молитве и посте, измождавшие плоть свою, стали поистине великими. О них сказал апостол Павел в послании к евреям. Весь мир не был их достоин, а сам Господь Иисус Христос сказал, что они свет миру, что они соль земли. Какая глубокая правда в этом! Своим ангелоподобным житием они светят во тьме греховного мира, как звезды небесные,